Я бы объяснил тем, что у Эберли было проще найти. Он 25 лет жил по одному и тому же адресу. Но раз Дэвис нашел Вадингтон, то он должен был знать, где жили остальные. Кто это остальные? Люди, которые на суде свидетельствовали против Вольф, Робсон, например. Кстати, что насчет Робсона? Робсон был нужен Гидеону. Это подтверждают и оба Дэвиса, и сам Робсон. Не думаю, чтобы старший Дэвис сделал нечто такое, что могло бы навредить его сыну. Весь ваш сценарий, то, что вы предложили в кабинете Лича, построен на допущении, что действие Дэвиса направлено на спасение его сына. Хорошо. Согласен. Может, я ошибаюсь? Может, все заварилось из-за романа у Эберли и Юджини? Может, письма и компьютер — важные улики, которые мы могли бы использовать для доказательства этой версии? А может, мы просто выдохлись? Он взглянул на нее, оторвавшись на миг от управления автомобилем. «Барбара, это не так». Барбара заметила, что он смотрит на ее руки, и поняла, что заламывает их совершенно в духе беспомощных, несчастных героинь телесериалов. «Ладно, одну можно». «Что?» — не поняла она. «Сигарету?» «Одну можно, с меня причитается. Я потерплю». Он даже нажал автомобильный прикуриватель, и когда тот выскочил из гнезда, передал его Барбаре с словами: «Закуривайте. В такой ситуации вы вряд ли окажетесь еще раз». «Да уж, надеюсь, что нет», — проговорила Барбара мрачно. Он снова бросил на нее взгляд. «Я имел в виду курение в моем Бентли, Барбара». «А что?» «Я говорил о другом». Барбара вытащила из кармана сигареты и приложила кончик одной из них к раскаленной спирали прикуривателя. Глубоко затянувшись, она хмуро поблагодарила своего партнера за то, что он хотя бы позволил ей раз предаться дурной привычке. Они медленно пробирались к югу через вечерние пробки. Линли бросил взгляд на часы, нахмурился и передал Барбаре свой мобильный телефон. — Позвоните Сент-Джеймсу. Просите его приготовить компьютер, чтобы мы его забрали, — сказал он. Внезапно мобильник в ладони Барбары разразился звоном, она откинула крышку, и Линли кивнул ей, разрешая принять звонок. — Хэверс слушает, — произнесла она. — Констебль. Это был старший инспектор Лич, и он скорее рычал, чем говорил. — Где вас носит? — Черт возьми! — Мы едем за компьютером Юджини и Дэвис, сэр. Подняв глаза на Линли, она скорчила гримасу и одними губами произнесла: — Лич! — К черту компьютер! — сказал Лич. — Немедленно отправляйтесь на Портман-стрит. Между Оксфорд-стрит и Портман-сквер. Сами все поймете, когда приедете на место. — Портман-стрит? — переспросила Барбара. — Но, сэр, вы же хотели, чтобы... — Вы слышите так же плохо, как обращаетесь с уликами? — Я... — У нас еще один наезд, — отрезал Лич. — Что? — не поверила своим ушам Барбара. — Еще один? Кто на этот раз? — Ричард Дэвис. Однако теперь у нас есть свидетели. Я хочу, чтобы вы с Линли выжили из них все, что можно, пока они не разбежались. Гидеон. 10 ноября. Открытое столкновение — единственный выход. Он лгал мне. Почти 3/4 моей жизни мой отец лгал мне. Он лгал не только в том, что говорил, но и в том, о чем молчал. Он 20 лет молчал, позволяя мне думать, что когда мать ушла от нас, пострадавшей стороной были мы, он и я. На самом же деле правда стоит в том, что мать ушла от нас, догадавшись, почему Катя убила мою сестру и почему хранила об этом молчание.